Глава 30. Капитан Мур жил на втором этаже казармы второй роты, что располагалось в четвертом строении. Однако, учитывая важность и секретность его работы, у него были отдельный вход и лестница. Обогнав по ступенькам Джима и Тони, капитан Мур осторожно постучал в дверь собственной комнаты и спросил. «Разрешите войти, сэр?» «Входите, капитан», – разрешил вальяжный, знакомый Джиму голос. «Птенчиков привели?» «Привел, сэр». «Пусть заходят». Мур выглянул в коридор и махнул рукой. «Заходите». Джим и Тони вошли, а капитан тут же ретировался, как показалось Джиму с явным облегчением. «Отлично выглядишь, Симмонс», – сказал приехавший особист. «Вы тоже старший агент Цымбалюк. С вашего разрешения мы присядем, сэр. У нас был тяжелый день». И, не дожидаясь разрешения, Джим уселся на удобный стул с обшитой спинкой. Тони бросил несколько удивленный взгляд на приятеля и сделал то же самое. «Привет, Фред», – небрежно махнул Джим второму агенту. «Извини, сразу не заметил». «Да ничего, Симмонс». Второй особист пожал плечами и вопросительно посмотрел на начальника. «Приятно, что вы нас помните, парни. Однако о субординации забывать нельзя. Все-таки мы спецслужба, а вы обычные болотные таракашки. Расходный материал». «Да ладно вам, старший агент. Вы на нашей территории. Погон не носите. Честно говоря, я даже иногда сомневаюсь, а те ли вы, за кого себя выдаете?» «Вот дает!» – восхитился Тони выдержкой напарника. Старший агент сел ровнее и уставил на Джима тяжелый взгляд. «Видите ли, молодой человек!» – начал он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «При мне ведь есть удостоверение и чрезвычайные полномочия, воспользовавшись которыми, я могу серьезно повлиять на вашу судьбу». «Правда, что ли?» – нагло спросил Джим и улыбнулся. Залепленные пластырем свежие швы, раздувшиеся лилово-синие щеки и заплывшие глаза делали его улыбку зловещей. «А как наказывать-то, думаете, полковник? Отправите служить в опасный район?» Глядя на Джима, трудно было представить обстановку, которая бы его испугала. С его теперешним лицом он выглядел героем, прошедшим через все возможные муки. Понял это и старший агент. «А почему ты назвал меня полковником?» – сменил он тему. «Да так, на глаз прикинул. А что, не угадал?» «А какие погоны у Понцлера?» – вместо ответа спросил Цымбалюк. «Капитан, наверное». Агенты переглянулись. Видимо, Джим попал в точку. Хотя какие тут были секреты? «Давайте к делу», – сказал старший агент. «Так мы готовы?» «Итак», – Цымбалюк заглянул в свои записи. «Давно ли вы общались со своим дядей Эдгаром Форсайтом?» «Ну вот, все по новой», – подумал Джим. «Полковник Эдгар Форсайт давно погиб, и вы об этом знаете». «Откуда ты знаешь, что он погиб?» «Мы с Тайлером слышали выстрел и видели, как выносили его тело». «Но стрелять могли в кого угодно, а ваше свидетельство просто домысел». «Возможно, и домысел, сэр, но я в нем уверен». «Ладно». Старший агент перевернул в блокноте страницу и нервным движением поправил галстук. На столе перед ним лежал золотой портсигар. Джим запомнил его по прошлой встрече в Антвердене. «Знаете, о чем пойдет речь?» – задал Цымбалюк свой традиционный вопрос. «Я думаю, о трупе монстра, сэр». «Это так, но не совсем. Меня интересует не труп. Его мы и так заберем. Мне интересно узнать, как он себя вел, когда был живым». «Он быстро бегал и плохо стрелял, сэр», – «А это правда, что...» Цымбалюк откашлялся и снова поправил галстук. «Но что пули отскакивали от него?» «Нет, сэр, пули от него не отскакивали. Они делали в его теле дырки, как в любом человеке. Но этот монстр и после ранений продолжал быстро бегать». «Насколько я понял из отчета Мура, вы отчетливо видели, что объект был ранен. Это так?» «Он убегал от нас, фонтанируя кровью», – вмешался Тони. «Я всадил ему пулю в спину, и после этого он едва не прирезал Джима. Пришлось перебить гаду плечо». «Да, так все и было», – кивнул Джим. «И что дальше?» Он ломанулся прочь, истекая на бегу кровью. «Но не истек». «Не истек. Раны на его теле удивительным образом закрылись». «А откуда вы это знаете?» «Крови на тропе становилось все меньше, а потом не стало и вовсе. Значит, раны закрылись». Джим пожал плечами. Цымбалюк с Понслером снова переглянулись. Информация из отчета капитана Мура подтверждалась. В этом ведомстве все друг друга проверяли. «А может, вам все это показалось, мои юные друзья?» Цымбалюк снова поправил галстук и откинулся на спинку стула. «Мало ли чего случается в жару в сыром лесочке». «Но ведь вы видели тело объекта, как вы его там называете?» «С телом все ясно. Авиационный пулемет сделал свое дело. Но вот были ли другие ранения?» «Док, то есть наш медик, видел следы от 9-миллиметровых пуль. Это должно быть отражено в отчете, разве не так?» «Так...» Цымбалюк кивнул и задумался. «А может, это были и не ваши пули?» — воскликнул спокойно сидевший до этого агент Понслер. Старший агент тяжело на него взглянул, и Понслер завял. «То есть вы стреляли, попадали, а он убежал?» Цымбалюк с сомнением покачал головой. «Это похоже на сказку». «Похоже», — согласился Джим. «Только эта же сказка повторилась и сегодня в квадрате 46-17. Мы с Тайлером выпустили по магазину в троих монстров, но они не отступили, пока не израсходовали собственный боезапас». «Точно», — кивнул Тони. «Мы их нашпиговали свинцом, но они ушли. Все, кроме одного». Тони трижды попал ему в голову, и только после третьего раза, когда его башка разлетелась на кровавые черепки, он упал. «И кто это видел?» Цымбалюк даже привстал. «Как падал, видели лишь я и Тони. А об труп едва не споткнулись сержант Рихман, Ли Чикер, Шульц и Александер». «А почему второе тело не забрали?» — подал голос Понслер. «Потому что обстановка была тяжелая. Трое раненых, а в лесу повсюду мятежники. При подлете мы получили гранату в брюхо вертолета, не считая автоматных пуль». «И все-таки объект нужно было забрать. Это ведь такая ценность и редкость», — покачал головой Цымбалюк. «Боюсь, сэр, вы ошибаетесь. К сожалению, это теперь уже не редкость, и нам придется сталкиваться с ними все чаще». Они помолчали. Агенты выдумывали каверзные вопросы, а Джим с Тони просто отдыхали. Завтрашний выход для них никто не отменял, а швы на голове не считались таким уж страшным ранением. «Кстати, Симмонс, а вы с дикаркой своей больше не встречались?» Джим недобро посмотрел на Цымбалюка, однако старший агент был серьезен. «Где? Здесь? В лесу?» «Именно». «Вы думаете, она жаждет продлить наш роман?» — горько усмехнулся Джим. «Нет, конечно. Однако у нас есть сведения, что Урсула вернулась». «Урсула?» «Это кодовое название спецгруппы, в которую она входит. Похоже, генерал Тильзер решил покончить с вашей базой и вообще с федеральным присутствием на материке Тартуга, да и на всем Ниланде». Нет, она здесь не появлялась. Что ж, парни, я вам верю. И хамство ваше прощаю. А вы прямо из боя, а тут какие-то два бездельника из Антвердена, из чистых офисов. Цымбалюк развел руками, словно извиняясь. Мур вас еще раз просит о последнем бое, чтоб написать новый отчет. Его мы получим в закодированном виде. На этом все, больше вас не задерживаем. Когда разведчики ушли, особисты остались наедине со своими догадками и выводами. «И все-таки тут что-то не складывается, босс». «Ты о чем?» «Об этих парнях. Они у нас основное звено сразу в нескольких делах. Рукопись полковника Форсайта, Линда, группа Урсула, теперь еще дело суперинструкторов. Куда ни ткни пальцем, повсюду выплывают эти два поганца. Многовато для обычного совпадения, вам не кажется?» «К чему ты клонишь?» «К тому, босс, что они-то как раз и являются теми самыми суперинструкторами, спейсхантерами и найттайчерами. Вот посмотрите. При столкновении с объектом Джим Симмонс выживает. Якобы точный выстрел Тайлера его спасает. А самая быстрая рука полушария, продукт проекта С, Банни Олш, выглядит как старушка в каталке и получает три удара ножом». «Эк ты хватил, Понцлер!» Старший агент даже покачал головой. Так удивила его далеко идущая версия. «А с другой стороны, почему бы и нет?» Цымбалюк поправил галстук и подвел итог. «Работать надо. Много и методично работать».